Глава 2. Насколько важна свобода воли? В своей повседневной жизни мы постоянно взаимодействуем с внешней средой. Информационное загрязнение, эмоциональный негатив, неумение совладать с проблемами и прочие факторы стресса зачастую давят на наши плечи непосильной ношей. Из-за отсутствия навыка опираться на себя, иначе говоря, фундамента, формируется убеждение, что за пределами рутинных обязанностей жизни нет. Каждый день становится похож на предыдущий. Утром, когда мы еще не проснулись, усталость и нежелание жить свою жизнь приковывают нас к кровати. Встать и отправиться на тренировку, на работу или заняться детьми нас может заставить только необходимость. А ведь не так давно мы, окрыленные мечтами, строили планы на большое будущее. Что же произошло? Можно сказать, повзрослели и сняли розовые очки, но разве взросление автоматически означает отказ от счастья? Разве жизнь взрослого человека обязательно должна состоять из тягот и рутины? Давай признаемся, мы просто перестали задумываться о своих желаниях и поверили в несчастную реальность как в базу жизни. Иными словами, переняли модель поведения, которую впитывали из внешнего мира на протяжении всего своего детства и периода взросления. Вполне логично, что во взрослом возрасте наша картина мира будет отражать примерно ту жизнь, которую мы наблюдали у взрослых. А что, если допустить существование иной реальности? Представь, что самый трудный период жизни – это детство. Но как только человек вырастает, наступает самая невероятная пора расцвета – полная свобода выбора, свобода перемещения, свобода выбирать отношения и людей, с которыми будешь взаимодействовать, свобода выбирать еду и вообще все, даже тренировки по утрам. Что, если мы живем в мире, который базово очень изобилен, и ты – тот самый герой, которому можно выбрать все, что угодно. Куда хочешь отправиться в путешествие, туда и едешь. Сколько хочешь детей, столько и рожаешь. Чем хочешь, тем и зарабатываешь деньги. Закрой глаза и вообрази эту реальность. Что ты чувствуешь? Чем бы ты занималась в таком случае? С какими мыслями просыпалась и что происходило бы дальше каждый день? Представила? Тогда задай себе главный вопрос. Почему же я тогда так не живу? Потому что наша картина мира этого не позволяет. Мы просто зачастую не видим альтернативную реальность. Не понимаем, что это нам доступно. Причем, когда мы наблюдаем какую-нибудь красотку в соцсетях, нам ее образ понятен. И нас почему-то не удивляет, что ей доступны все блага мира. Но вот себя на ее месте представить не можем. Ведь мы не такие. Не такие красивые, не такие богатые, не такие вообще. А значит, и шансов у нас никаких нет. Не осознавая того, мы погружаемся в состояние исполнителя по жизни, вместо того, чтобы стать создателем. И скатываемся в умонастроение жертвы. А кто такая жертва обстоятельств? Это тот человек, с которым происходит жизнь. Еще раз, не тот, который жизнь создает, а тот, с которым жизнь происходит неуправляемо, хаотично, само. Что подталкивает нас к жертвенной позиции в жизни? Выученная беспомощность, неверие в то, что у нас что-то получится, нет даже смысла пробовать. Это неверие воспитывается раз за разом нереализованными целями. Способствуют ему и те цели, от которых человек сознательно отказывается. Неудача в достижении цели однажды выбила почву из-под наших ног, а затем еще раз. И так много раз подряд. И теперь мы живем в полусне. Это даже не жизнь, а подобие жизни. Задавленные страхом новой неудачи, мы удовлетворяемся минимальным и базовым, боясь поднять голову, чтобы взглянуть в глаза нашим желаниям. Это выученная безопасная позиция. Личность, собственное «я» дано человеку для развития и совершенствования. Отказ от желаний и потребностей своего «я» идет против самой идеи человека, созданного по образу и подобию Бога. До тех пор, пока мы не разобрались, что такое личность, не получится отделить истинные цели от ложных и определить свою главную цель, ради которой каждая из нас была рождена. Сразу скажу, что становиться нормальным человеком для этого не нужно. Нормальные не достигают особенных результатов и проживают обыкновенную жизнь. Наша первичная задача – осознать свою ненормальность и найти способ прожить свою уникальную жизнь. Проработка фундамента личности связана одновременно с психологией, коучингом и духовной наукой. Их синтез образует духовную психологию, которая дает больший масштаб для раскрытия сознания. Фундамент личности строится на трех столпах. Во-первых, на энергии самосознания. Я – личность. Через восприятие собственной личности приходит восприятие и личности других людей, и самой сути мира, его материальных и духовных законов и их взаимосвязи. Мы принимаем себя как часть огромного целого, имеющего отношение ко всем процессам, происходящим вокруг. На этом уровне мы понимаем, что именно мы делаем, почему и для чего мы живем. Понимание это связывается не с долгом «я должна, хоть и не хочется», а с нашими истинными желаниями, обусловленными нашим характером и природой. Во-вторых, фундамент строится на энергии волеизъявления «я желаю». Желание лежит в основе любой деятельности. Оно побуждает нас создавать реальность вокруг. Возможность желать дарована людям Богом, и реализуется она через свободу человеческой воли. Среди людей, стремящихся к духовной жизни, считается нормой желать того, чтобы ничего не желать. Вот, думают они, мне нужно от своих желаний отказаться, и тогда я буду хорошим и духовно развитым молодцом. Это большая ошибка. Именно энергия желания заставляет нас развиваться и прогрессировать. Отказ от желаний равняется отказу от жизни. Подробнее об этом поговорим дальше. И в-третьих, фундамент стоит на энергии созидания. Я создаю. Эта энергия синтезирует две предыдущие. Через понимание себя мы приходим к осознанию своих желаний и, наконец, приступаем к их реализации. За потребностью созидания кроется природа богоподобной человеческой души. Наша задача – раскрыть эту природу полностью и воплотить желаемое в жизнь. Энергия созидания или действия имеет три фазы. Первая – творение и порождение. Вторая – сохранение и поддержание. Третья – разрушение и прекращение. Каждая из этих фаз единой энергии – один из трех аспектов Бога, и каждый из этих аспектов есть в нас, созданных по его образу и подобию. Все фазы энергии, хоть они и разительно отличаются друг от друга, строятся на одном фундаменте. На свободе воли. В отсутствие свободы воли нельзя говорить ни об ответственности, ни о развитии, ни об эволюции, потому что это неотъемлемое право человеческой жизни. Но вот что удивительно, далеко не все люди хотят обладать свободой воли, хотя их отговорки звучат слегка странновато. Это сложно, надо ответственность на себя брать, нужно определиться, что я хочу, что планирую. Такие люди боятся жизни и занимают более удобную позицию жертвы. Зачем что-то решать, если все и так идет само? Но отказ пользоваться свободой воли лишает человека счастья. Ведь насколько мы вовлечены в этот круговорот жизни, настолько мы сможем испытывать удовлетворение от нее. Другими словами, чем больше мы интересуемся миром, тем больше мир интересуется нами. Да, все зависит от самих нас. Поэтому нужно сдерживать свои порывы, когда мы пытаемся подражать кому-то успешному, думая, что если другому человеку помогли те или иные способы достижения успеха, то они помогут и нам. Вряд ли это так. Подобное подражание указывает на ту же позицию жертвы. Нужно учиться сознавать и создавать самих себя такими, какие мы есть на самом деле. Повторить чужой путь мы не можем, сколько бы биографий великих людей ни прочитали. У них был свой путь, а у нас есть свой. Человеческой природе свойственна уникальность, и каждого из людей Господь создал как героя его особенной судьбы. Только от нас самих зависит, проявятся ли заложенные в нас таланты или останутся лежать в сундуках подсознания. год за годом покрываясь паутиной и пылью. Люди могут видеть свои высокие цели или в социуме, или в семейных отношениях, или в чем-нибудь другом. Главное – понять свою цель самостоятельно, для чего нам и нужна самоидентификация личности. Через что проявляется свобода воли? На первом уровне – через мысли и желания, собственные умозаключения, планы. Через те факторы, которые не имеют физического воплощения в материальном мире, но занимают наши мысли. На втором, более осмысленном, через реализацию этих планов, действия, на которые человека побудили его внутренние намерения. На третьем уровне, через анализ реакций, как воспринимает нас мир и как мы воспринимаем его. На четвертом уровне, через свободу воли. То есть на основе анализа мы можем делать выводы, усваивать пройденное и двигаться дальше к новым целям и планам по их реализации. Важно выработать осознанность, ответственность за себя без чувства вины перед окружающими. От чувства вины и стыда вообще нужно убегать, чтобы не остановиться в развитии и не погрязнуть в прошлом, а двигаться в будущее. Зачастую свободу воли подавляют якобы ради того, что я называю «игра в смирение». Речь идет о пассивной позиции и самоманипуляции. Сиди тихо, не мешай, молчи, ты ничего не понимаешь и вообще все испортишь. Но разве это смирение? Это невежество и самосаботаж. Смирение – это активная позиция, ощущение любви Бога, состояние предельного чувства доверия высшей силе. Пусть будет воля твоя, а не моя. Вот что такое смирение. Вот какие слова вызывают истинное смирение и дают ощущение наполненности доверием к Богу и любовью к миру. Если же личность пребывает в униженном состоянии невежества, думая, будто нечто неотвратимое над ней, то ли какой-то злой рок, то ли плохая карма подавляет ее волю к радости и счастью, то такая личность неизбежно движется к саморазрушению. Состояние невежества часто сопровождается бегством от принятия ответственности за свою жизнь, стремлением к покою, желанием лениться, совершать как можно меньше физических действий, думать о простых вещах, не заботясь о важном и главном, подавлением любого рода эмоций, как негативных, так и позитивных, потому что это якобы отнимает силы, общей пассивностью, прикрываясь мелкими делами, ничтожными заботами и отговорками, мы отодвигаемся от нашей главной цели – жить счастливо. И в итоге не живем, а мучимся, жалея себя и сожалея о своей никчемной жизни. Постоянное пребывание в позиции жертвы приводит к ряду последствий, таких как повышенная тревожность, беспокойство обо всем и вся. А если он не придет? А вдруг он меня разлюбил? А может, он отравился или заболел, или попал в аварию? Ничего плохого еще не произошло, но страх за будущее уже мешает тебе жить в настоящем. Обесценивание себя. Я никто, ничтожество. Какая во мне может быть ценность? Люди срывают на тебе злость, раздражение, гнев, а тебя как будто и не существует. Ты сама у себя на последнем месте. Обесценивание времени. Откладывание жизни на потом и, как следствие, нереализованность. Неумение получать удовольствие. Как я уже сказала, удовольствие – это навык, который можно воспитать в себе путем внедрения в жизнь полезных привычек. Жизнь из чувства долга. Сопротивление себе и своим желаниям, оправдание чужих интересов и стремление угодить окружающим. Хаос в важных делах. Поеду я в отпуск, не поеду, не знаю точно, как сложится. Хорошие у меня будут отношения, нехорошие, точно не знаю, как сложится. Где в этих словах сама ты и твои цели на жизнь? Их нет. Пессимистический взгляд на мир. Куда ни глянь, везде голод, кризис, болезнь и падение курса доллара. Самоуничижение. Вот увидела ты в соцсети, как подруга в 6 утра в парке бегает, и подумала. А вот я так не могу, я жирная лентяйка. А потом подошла к зеркалу, заметила прыщ на лбу и вконец расстроилась. Ну, ё-моё, неудачница. развитие психических болезней, в том числе депрессии. Этот список можно продолжать бесконечно. Где-то там, в самом низу списка, сидит, обняв колени, девочка-жертва, которая сама избрала для себя путь страданий. Она так хотела заслужить любовь и доверие близких, что впала в неуемное угодничество, а в результате и от окружающих любви не получила, и себя полюбить не смогла. Часто в жертву впадают те, кого с детства воспитывали с чувством вины, медленно сминая психику в комок, будто листок бумаги. Но об этом мы поговорим в отдельной главе. Вопрос. Мой муж против няни и помощницы по дому. Он хочет, чтобы я сама и убиралась, и готовила, а я ужасно устала. Сам вести дом и сидеть с детьми он не может, так как все время занят на работе. Что делать? Ответ. Твой вопрос как раз касается самоценности и твоего контакта с самой собой. Первый шаг для установления такого контакта – принятие на себя ответственности. Пойми, что это твой муж, твой ребенок и твоя жизнь. И если бы не твоя жизнь, у тебя бы не было ни мужа, ни ребенка. Если ты счастлива, то счастливы и твои близкие. Если ты довольна, то довольны и они. Если ты не обеспечишь себе достаточный для полноценной жизни уровень энергии, хотя бы самый минимум, все полетит к чертям. У детей нервных матерей, недовольных собой и своей жизнью, развиваются неврозы. Если ты уставшая, не выспавшаяся, чувствуешь себя некрасивой и толстой, знай, что все эти твои чувства и эмоции влияют и на твоего ребенка. Неврозы очень сложно лечить. Они могут проявляться в виде нервных тиков, привычки бегать писать каждые 5 минут или до крови ковырять ногти. И все это может перерасти в серьезные психические заболевания. Задай себе вопрос. Что мне нужно, чтобы быть счастливой? Подумай и пойми, что для этого у тебя уже есть. У тебя и в тебе есть любовь. Представь себя наполненной, изобильной, мощной и чистой энергией любви. И чем больше ты даришь эту энергию окружающим, тем больше ее у тебя становится. Жертвовать и быть жертвой – это разные вещи. Жертвовать ради близких, отдавая им силы и энергию – прекрасно. Просто замечательно и благородно. Но одно дело жертвовать собой, ощущая избыток энергии, и совсем другое – делать это из гордыни, самолюбия или из желания укорить других. «Я тебе все отдала! Я стольким ради тебя пожертвовала!» Эта жертва основана на лжи. Причем ты обманываешь и себя, и других. Она делается ради чужого одобрения и успокоения собственной совести, а также для обслуживания закрепленной программы. Иными словами, часто жертва является привычным выбором в рамках усвоенного убеждения. Например, такого. Дети – это тяжкий крест. Позже мы поговорим об этом подробнее. Загляни в свое сердце. Все ответы уже в нем. В нем обитает Бог. Он – сторонний наблюдатель, и ты – активный наблюдатель, и вы идете по жизни вместе. Для того, чтобы принять решение, тебе никто не нужен. Господь из твоего сердца подскажет тебе, куда идти, кого послушать и что сделать. Задание. Начни каждый день задавать себе вопросы. Как я себя чувствую? Какую эмоцию я в данный момент переживаю? И записывай свои ответы. Основная задача – отследить и зафиксировать свои отрицательные эмоции. Не обвиняй себя, не повторяй бесконечно «я плохая, плохая». Просто фиксируй свой эмоциональный фон. Давай представим себя исследователями собственных мыслей. Это нужно затем, чтобы впоследствии начать менять негативные мысли на позитивные.